Глава 45. Всеволод. Покинув административное здание, мы быстро направились к клубу, но мои мысли и сомнения бежали впереди меня, не давая сосредоточиться на предстоящем разговоре. Ярослав вышагивал где-то позади и, разговаривая по телефону, отдавал четкие команды своим подчиненным. До обеда было еще далеко, и в это время в клубе почти никого не было, так что зал, в котором меня ждали разгадки тайн прошлого, оказался почти пустым. У всех выходов уже маячило по парочке охранников, а немногочисленные гости перебирались в соседние залы или размещались в VIP-кабинетах. Не знаю, что им наплели, но недовольства никто не выказывал. Отдав последнее распоряжение, Любимов догнал меня и, придержав за локоть, вынудил притормозить. «Сева, только держи себя в руках», — попросил он тихо, и, посмотрев из-под лобья, напомнил. «Тебя жена дома ждет. Не создавай себе проблем, из которых я не смогу тебя вытащить. Я не всесильный, пойми. Я не убийца. Но она ответит за все». Стиснув зубы, прорычал я. Искривившись, сознался. «Не понимаю. За что? Я ее знать не знаю, да и в окружении отца этой твари не было. Я бы запомнил». «Возможно, она всего лишь орудие в чужих руках», — пожав плечами, предположил Яр. А я удивленно вскинул брови. «То есть ты все еще не уверен и ее мотивов не знаешь? Я думал, ты прощупал все варианты и... Нет, я ждал тебя. Не хотел все испортить». Не дослушав, вкрадчиво произнес он и, покачав головой, перечислил. «Тут важен эффект неожиданности и первый контакт с объектом ненависти». «Со мной?» — хмыкнул я и, взъерошив волосы, заметил. «Бред какой-то. Абсурд. За что ей меня ненавидеть? Если честно, я тоже склоняюсь к тому, что она не знала, что творит, и просто слепо следует чьим-то указаниям. Вероятно, зачинщиком является бывший юрист моего отца». «Хватит гадать!» — нахмурился Любимов и, указав в конец зала, позвал. «Идем!» Наше приближение странная парочка заметила не сразу. Эмоционально жестикулируя, они яростно спорили и на происходящее вокруг не обращали внимания. «Еще бы!» «Ты обещала, что все пройдет гладко!» Брызгая слюной, прорычал мужчина и, хлопнув рукой по столу, пригрозил. «Учти, я не подпишусь под это! Никаких убийств! Заткнись, Андрей!» Увидев меня, рявкнула Светлана и, преобразившись из мрачной фурии в недовольную леди, возмутилась. «Вы кто такие? Что за бесцеремонность? Не видите, что у нас деловая встреча?» По ее взгляду, я так и не понял, узнала ли она меня, да и знала ли в принципе. Смотрела мать Ильи на меня холодно и, поджав губы, нервно тискала ножку бокала с почти нетронутым вином. Несмотря на сомнения, отступать я не собирался. Проигнорировав ее недовольство и явную растерянность заметно побледневшего юриста, я взял свободный стул и, поставив задом наперед, оседлал и сложил руки на спинку. «Впрочем, мне пора. Потом поговорим». Похлопав ресницами, пробормотала Светлана и, взяв сумочку, попыталась встать. «Сядь на место», — произнес я спокойно. Но она даже бровью не повела. «Сколько хамла развелось, а вроде приличное место», — проворчала она. И, поправив волосы, фыркнула. «Чтоб я еще раз сюда пришла». «Села, быстро!» Не церемонясь, рявкнул Любимов. А мать Ильи вздрогнула и, закатив глаза, нехотя вернулась на место. «У вас будут большие проблемы, это я вам обещаю», произнесла она со злостью и, вспомнив про бокал, жадно отпила несколько глотков вина. «Куда уж без них», усмехнулся Яр и, подойдя вплотную, облокотился на спинку ее стула и весьма прозрачно намекнул. «Выбирай, сама расскажешь или дождемся полицию?» Глядя на эту женщину, я все еще не мог подобрать правильные слова и сформулировать вопрос. Бывший юрист отца бросал на меня настороженные взгляды и, потея, теребил узел галстука. Ему-то как раз-таки не требовались намеки, но он поглядывал на Светлану, дожидаясь ее реакции. «Отличная идея!» — хлопнув в ладоши, воскликнула она и, скрестив руки на груди, кивнула. «Как раз напишу заявление на необоснованные угрозы и преследования». «За что ты убила моего отца?» Неожиданно для самого себя прохрипел я, а Светлана округлила глаза и нахмурилась. «С какой психушки вы сбежали?» Нервно хохотнув, она попыталась свести все в шутку, но больше я тянуть не стал. «Ты убила отца, подставила своего мужа и Алмазова, развязав многолетний конфликт. Меня тоже ты заказала?» «Мне надо в туалет», — подорвавшись с места, запричитал Андрей. Но Любимов глянул на него так, что необходимость отлучиться сразу же отпала, и попытка побега сошла на нет. «Если надеешься улизнуть, то забудь», — прорычал Ярослав и, оглянувшись, добавил. «Выходы перекрыты. Моя охрана караулит весь периметр. Ах да, полиция тоже едет, так что...» Светлана тоже машинально обвела зал затравленным взглядом и, гулко сглотнув, вздернула подбородок. Ее спесь и гонор на наших глазах преображались в забитость и отчаяние. «Вы не понимаете», — терзая салфетку, пробормотала она и, закусив нижнюю губу, всхлипнула. «Никто не понимает и никогда не поймет, что я... Хватит ныть!» — отрезал Любимов и, протяжно вздохнув, повторил. «Рассказывай, Света!» «Всю жизнь я влюблялась не в тех». Пустив скупую слезу, провыла мать Ильи и, бросив на меня взгляд полной ненависти, продолжила. «Даже когда я была молодой и красивой, мной лишь пользовались и выкидывали, как ненужную вещь». «Считай, что поверили», — кивнул я и, подавшись вперед, отчеканил. «Причем здесь я и мой отец? И каким боком в этой схеме фигурирует твой любовник?» «Кто?» Она изобразила изумление, но я прищурился, и она тут же подобралась. «Не парите чушь, я не понимаю. Алмазов!» — перебив, напомнил я и, хмыкнув, предположил. «До сих пор держишь его на поводке, да? Чем? Шантажом или...» «Первым был твой отец». Покачав головой, она включила режим откровений, а я затаил дыхание. «Когда?» — поторопил, как только она замялась. Но от ее дальнейших слов мое сердце сжалось. Подцепила его в клубе, а он все ныл, что в отчаянии из-за болезни жены. Я его подпоила как следует, выслушала, отвлекла, думала, спасибо скажет, а он... Всхлипнув, Светлана зажмурилась и, сделав глубокий вдох, на выдохе затараторила. «Почему не я? Воспользовался и оттолкнул. Я влюбилась, а он даже не подпускал к себе». «Готова была взять на себя заботу о его сыне и... обо мне?» Не веря своим ушам, переспросил я и, покачав головой, прорычал. «Мой отец не мог нас познакомить. Не мог! Он бы никогда не предал маму, особенно в тот период. А он и не предавал», — усмехнулась Светлана и, громко высморкавшись, заворчала. «Сказал, что совершил ошибку, а наша связь была случайностью». Я выследила его, а потом подкараулила его женушку в парке и все рассказала. Просила не винить его, обещала заменить и... Тварь! Вспомнив день, когда маме стало плохо и врачи уже не смогли помочь, я подорвался с места и, нависнув над Светланой, прошипел в ее перекошенное от страха лицо. «Это из-за тебя тогда, мама! Сева, угомонись!» Удерживая меня на месте, попросил Ярослав. И, выждав, когда я немного остыну, обратился к той, что перечеркнула не одну жизнь. «Продолжай». Она села на лавку и начала хвататься за сердце, а я тогда испугалась и сбежала. Думала, все забудется, но позже узнала, что... «Мама умерла», — едва слышно произнес я, а она вспылила. «Кто же знал, что она такая... такая... никакая? Что он в ней нашел, до сих пор не понимаю». «Что было дальше?» прорычал я, а ее будто прорвало. Потом я познакомилась с Давидом, а когда поняла, что беременна, поспешила осчастливить его и быстренько затащила в ЗАГС. «Беременна?» — на автопилоте повторил я, и, осознав суть ее признания, охнул. «Постой-ка! Так Илья мой брат!» — кивнула эта тварь, а мне вдруг стало нечем дышать.